Пранаяма-йоги. У меня вопрос по пранаяма-йоги. Да. Есть ли пранаяма-йоги вхождение в практику, собственно практика пранаямы-разрушения? И для чего и зачем, и что происходит в те моменты, когда мы делаем задержку после пранаямы? Ну, друзья, вы меня сейчас просите рассказать вам весь цикл пранаяма-йоги. У нас есть соответствующие семинары и лекции, у нас есть соответствующий курс, где каждый из студентов, вы помните, да, что у нас в этом отношении принцип меритократии, каждый студент может продвигаться в своем обучении с той скоростью, с которой вот ему позволяют время, силы, там и возможности. Поэтому, если есть возможность, лучше параллельно с учебой проходить еще и те виды йоги, которые вам интересны. В частности, пранаяма-йога. Теперь, что касается практики пранаяма-йоги, а именно момента, что у каждой практики должно быть начало, собственно, и завершение практики, это достаточно универсальное правило. Оно касается не только пранаяма-йоги, но, вообще говоря, всех других йог. Но оно не столь, знаете, жизненно необходимо, как в метод, как в быстрых методах, поэтому иногда они забывают его, не делают, ну как-то, знаете, на фоновом уровне, и ничего страшного, как правило, из этого ничего не происходит. Но если же все-таки вы начинаете только лишь осваивать пранаяма-йогу, то, конечно же, лучше придерживаться, чтобы у вас было выделенное время, что в такое-то время вы начинаете практику, в такое-то практикуете, в такое-то завершаете. И так каждый день. Крайне желательно начинать пранаяму в ранней весной, ну или такой вот осенью. Крайне желательно начинать пранаяму выполнять, если это позволяет ваша широта, моменты восхода и захода. Почему я сказал про широту? Опять же, в древних трактатах индийских сказано, что есть понятие санхи, соединений, в частности, между ночью и днем. Это когда солнце встает и солнце заходит. Вот тогда наиболее гармоничнее начинать заниматься пранаямой. Но, если вы живете в Норильске, у нас есть студенты из Норильска, за полярным кругом, студенты из Норильска, откликнитесь. С Таймыра. О, еще лучше. Вот кто живет за... А Таймыр у нас, он большой Таймыр. Я не помню, какая-то деревня, но я не помню. Или город. Хорошо, ладно. Студенты за полярного круга, откликнитесь. Так вот, студенты за полярного круга, для вас эта рекомендация не имеет смысла. Потому что у вас полгода день, а другая полгода ночь. А заниматься надо каждый день. Понимаете? Да, поэтому уж выбирайте, когда там у вас... Да. Да, можно, только вы что-то себе все под нос бормочете. Один я здесь кричу. Васим, сюда, поближе. Я плохо сам слышу. Международный открытый университет, Васим. Вадим говорил там, что вхождение в практику пранаямы лучше делать с мантрами, звуковыми вибрациями, а вот сама практика, а выход обязательно шавасана. Да, да, вот, молодец, он напомнил. Значит, обязательный отдых в конце пранаямы отдых. Но я еще раз отсылаю всех интересующихся, студентов в первую очередь. Вы помните, да, какова структура нашего обучения здесь? Есть абсолютный необходимый минимум тех курсов, которые вы должны пройти под нашим руководством. Это аксиоматика, это йога-обучение, йога-преподавание, это скелет, костяк. Но есть масса других видов йоги, которые предполагается, что вы параллельно изучаете сами. Потому что нет никаких ни организационных, ни финансовых, никаких других условий все это проходить. Потому что если бы это проходить надо было все, у вас было бы тогда, знаете, обучение по 8 часов минимум в день, там, не знаю, 7 дней в неделю и так несколько лет, что, как вы понимаете, растянулось до удовольствия. Вот поэтому самостоятельно там много-много...